Глава вторая. Пронзительное жужжание хирургической пилы, нависшей надо мной подобно злобной оси, выжило мне в кровь последние капли адреналина. Когда пила пошла вниз, мои глаза внезапно открылись. Женщина в белом опускала пилу, держа обеими руками. Я вскинул правый локоть в отчаянной попытке защититься, и, что было сил, оттолкнул от себя ее руки. Лезвие пилы врезалось ей между бровями, и старушечье лицо исчезло в красном тумане. Женщина опрокинулась назад и пропала. Металлический табурет с мерзким стуком покатился по кафелю. Я перекинул левую ногу через правую, ножницами, перевалился через край стола и упал, потому что ноги подо мной подогнулись. «Не повезло», — подумал я, — «но оказалось, что мне наоборот повезло». Потому что, когда я свалился на пол, Андре, нацелившийся пнуть мне в голову, промахнулся вчистую. Легнув его между ног, я сразу вышиб из него весь боевой дух. Он со стоном сложился пополам, а я поймал его за волосы и с размаху ударил лицом о кафель. После этого подвига я сел на пол, почти такой же беспомощный, как и он. Ощущение было такое, словно из меня вынули все кости. Руки и ноги двигались, словно свинцовые болванки под легким ветерком, но все же, перебирая руками по ножке стола, я дюйм за дюймом вытащил себя в вертикальное положение. Единственным признаком жизни в палате был резак, все еще жужжавший в правой руке женщины-доктора. Андре, даже если он не успокоился навечно, можно было списать со счетов, и на некоторое время я почувствовал себя в безопасности. Теперь мне предстояло удрать, не зная, где я и сколько народа снаружи. Как ни странно, оценив ситуацию таким образом, я нашел ее не столько неразрешимой, сколько досадной. Она отнимала время. Но кто бы ни причинил мне это неудобство, он за него поплатится. Я сдернул брюки с Андре и натянул их на себя, хотя они и были коротки дюйма на три. Точно так же я поступил с его ботинками. Мягкими кожаными мокасинами, которые налезли на меня только после того, как я распустил шнуровку, и с белым лабораторным халатом. В карман халата я сунул 4 скальпеля и подобрал одну из салфеток, которую уронил Андре. После этого я осмотрелся. Если не считать плесени, проступавшей кое-где в швах между плитками, помещение вполне могло бы сойти за обычную реанимационную палату в больнице. В стеклянных шкафчиках лежали маленькие ампулы с лекарствами и хромированные хирургические инструменты. На шкафчике с картотекой я увидел 3 больших прозрачных сосуда с человеческими органами, а на столике в углу заметил еще 4, пустых и открытых. В задней стене имелись 3 ряда маленьких прямоугольных дверок, за которыми, скорее всего, хранились мертвецы на разных, так сказать, стадиях уборки урожая. Я шлепнул салфетку в кровавую лужу, растекшуюся возле доктора, а потом прижал ее к своей голове. Кровь скрыла мое лицо, и теперь я мог сойти за Андре. Я прошел к двери, рывком отворил ее и остановился в дверном проеме. «У нас сложности, он живой!» — выкрикнул я, с удивлением для самого себя точностью подражая голосу Андре. По всему помещению, похожему на склад, зашевелились люди. Человек, стоявший в шагах в 4, вытащил пистолет и поспешил ко мне. Едва он приблизился, я швырнул окровавленную салфетку ему в лицо и вывернул руку с оружием. Отняв пистолет, я сдвинул предохранитель и в упор всадил ему пулю в живот. 2 рослых мужчин, перегружавших на тележку тела из грузовичка для развозки мороженого, тоже побежали ко мне, но при звуке выстрела резко остановились. Они полезли за пазуху за оружием, но достать его не успели. Быстро развернувшись, я выстрелил навскидку, и один повалился на землю, схватившись за горло. Второму пуля попала в плечо, развернула, и я добил его выстрелом в грудь. Я взглянул на пистолет, чтобы увидеть своими глазами то, что уже ощутила рука. Кольт Крайт, 10-миллиметровый патрон, дульный тормоз, открытый прицел. 14 патронов в обойме, один в стволе. Я уже истратил 4. Над моей головой раздался гулкий топот ног по подвесному мостику. Я нырнул вперед, перекатился через голову и увидел, как какая-то женщина с автоматическим пистолетом поливает огнем то место, где я только что был. На мгновение наши глаза встретились, а потом я всадил ей пулю в грудь, и она вывалилась спиной вперед, с другой стороны мостика. Из кабины грузовичка выскочил худощавый человек в черном плаще армейского покроя. Он закричал, указывая на меня, и я узнал голос. Это был тот самый жнец, что торговался с Джеком и Хриплым. «Стреляйте в него! Берегите голову!» За каким чертом ему сдались мои мозги? Я опустил Крайт пониже, поймал его силуэт на мушку и выпустил 2 пули одну за другой. Обе попали в грудь и отбросили его назад. Справа из-за угла выбежали 2 с автоматами, но их обманул мой белый халат. Выстрелом в голову я уложил 1-го, а пуля в живот сложила 2-го пополам, как перочинный нож, и швырнула его на скользкий бетон. Я рванулся к грузовичку. Ключи зажигания торчали в замке. Я упал на водительское сиденье, перебросил пистолет в левую руку и запустил двигатель. Он завелся с полоборота и застучал, как часы в часовой бомбе. Я выжал сцепление и включил 1-ю передачу. Грузовичок неуверенно двинулся вперед. Я закрутил баранку, выруливая по широкой дуге к пандусу с большими воротами, который должен был вывести меня на уровень улицы. Скорее бы выбраться из этого склепа. Свежий воздух, небо, жизнь. В зеркальце заднего вида плясали трупы, беспорядочно вываливающиеся из кузова. Потом я увидел еще 2 парней с пистолетами, бегущих за грузовиком. Они открыли огонь. Но я знал, что если они даже стреляют лучше меня, им в меня не попасть. Выжав газ, я переключил передачу и направил машину на пандус со скоростью 30 миль в час. Внезапно дверца со стороны водителя распахнулась, и на подножке, цепляясь за зеркальце, появился давишний жнец в черном плаще. Он зашипел на меня, как разозленный кот, и изо рта у него вырвалось облачко кровавых брызг. Левой рукой он ухватился за руль и рванул его на себя. Я понятия не имел, что собирается делать этот бледнолицый полутруп, но зато хорошо представлял, как отбить у него охоту соваться ко мне. Я ткнул Крайт ему в лицо и нажал собачку. Он пропал в облаке огня и дыма. Его правая рука отпустила зеркальце, но левая мертвенной хваткой продолжала держать баранку. Я прижал Крайт к его запястью и выстрелил. Тело жнеца с глухим стуком вывалилось из машины, но за то время, что он провисел на руле, грузовик успел увести к левой стороне пандуса. Со скрежетом и искрами борт заскользил по ограждению, и я рванул руль вправо. Грузовик оторвался от ограждения, но его занесло, и он врезался в металлическую опору на другой стороне пандуса. Правое крыло смялось в лепешку, и в кабине тут же развернулась предохранительная подушка. Разметав полузамороженных мертвецов по всему пандусу, машина развернулась на полоборота и ударилась задом о закрытые ворота. Меня швырнуло на спинку сиденья, потом снова на руль. С душераздирающим треском раздвижные створки ворот сорвались с креплений и вывалились на улицу, покрыв мостовую ковром из металла. Ошарашенный, весь в синяках, измазанный кровью, текущей из разбитого носа, я прополз в кузов, перелез через оставшиеся трупы и выбрался на улицу. Оказавшись на свободе, я повернулся и разрядил пистолет в бензобак грузовичка. Бурлящий оранжево-черный шар устремился к небу, но не достиг его. В 100 футов над улицей он разбился о странную конструкцию из черных панелей, стальных балок и натянутых тросов, оставив после себя странный пылающий предмет, похожий на птичье гнездо, пристроенное под карнизом крыши дома. Только это гнездо было таким большим, что в нем запросто могли бы жить люди, а крыша простиралась над всем городом. Дым расползался по нижним панелям, как грозовое облако, а потом начал оседать на землю зловещим туманом. Весь город был накрыт крышей. Внутри меня что-то рухнуло, и чувство, что я снова заперт в мешке для трупов, нахлынуло на меня, как возвращающийся кошмар. Небо, солнце, луна для меня всегда означали свободу, но сейчас я чувствовал себя тараканом, которого поймали, закрыв черной стальной чашей. Как только люди могут здесь жить? Что-то потянуло меня за штанину, и, опустив взгляд, я увидел, что в мои брюки, снятые с Андре, вцепилась оторванная выстрелом кисть жнеца. Я с отвращением стряхнул ее и пинком отправил в костер, закрывавший вход в святилище этих стервятников. Вокруг задвигались тени. Из окружающих зданий, волоча ноги, выходили люди, одетые, несмотря на удушающую жару, в многослойные одежды. И они шли шаркающей походкой, загипнотизированные огнем. Его красные и желто-золотые языки были единственными яркими цветами в этом мире, и люди смотрели на них, как на воплощение некоего загадочного божества, пришедшего освободить их из серых домов. Куда, черт побери, я попал? Убийцы охотятся за людьми ради их внутренних органов. Жители воздвигли крышу между собой и небом. Эти люди безумны. Как я здесь очутился? Изумление пригвоздило меня к мостовой, но вслед за этими вопросами возник новый, и я ощутил внутри себя пустоту. Мое сердце замерло, я упал на колени посреди вонючей улицы. Что толку гадать, куда я попал и зачем, если у меня нет даже малейшего намека на то, кто я такой? Глава третья. Кошмар, от которого я, вздрогнув, очнулся, был навеян событиями дня, хотя я едва мог припомнить их. В гнетущей жаре я побрел по темным улицам. Позади, к ревущему пламени, собирались пожарные, словно мотыльки, летящие на огонь. Безликий, ослабевший, с пустым пистолетом, заткнутым за пояс, я, пошатываясь, ковылял по замусоренным переулкам, с каждым шагом чувствуя, как мое тело вновь охватывает паралич. В конце концов, ноги мои одеревенели, и я повалился ничком позади каких-то мусорных баков. Но сейчас, когда я внезапно поднялся и сел, простыня соскользнула с моей мокрой от пота груди на колени, и я обнаружил, что лежу на мягкой кушетке с вытершимися подлокотниками, деликатно прикрытыми кружевными салфетками ручной вязки. В углу стоял телевизор, и я поразился, какой у него большой корпус и какой маленький кинескоп. Среди десятка черно-белых фотографий, разместившихся на телевизоре, пряталась комнатная антенна, а рядом на столике, на постаменте из толстых телефонных книг, покоился массивный черный телефон с наборным диском. Я содрогнулся. Все выглядело так, словно я проснулся в начале фильма 50-летней давности. Это ощущение усилилось еще больше, когда я оглянулся на комод, встроенный в стену, и увидел на нем огромный радиоприемник с желтым огоньком рядом с ручкой настройки. Из динамиков негромко лилась монотонная испанская мелодия, сопровождаемая металлическим призвуком духовых инструментов и щелканьем кастаньет, похожим на щелканье челюсти очень большого и очень голодного таракана. На стене между окнами, задернутыми шторами, я увидел часы. Прежде всего меня поразило, что они не цифровые, а стрелочные. Впрочем, с этим я справился быстро. Я взглянул на запястье, где полагалось быть моим собственным часам, и вспомнил, что всегда носил часы с комбинированным циферблатом, так что расшифровать показания комнатных часов не составило для меня особого труда. Удивительнее было другое. Вместо чисел на циферблате стояли короткие слова. Эти слова чем-то меня обеспокоили, но лишь через секунду или две я понял, чем именно. Не тем, что они были написаны кириллицей и означали числа, которые должны были стоять на их месте. В этом еще можно было найти какой-то смысл. Но зачем владельцу дома, кто бы он ни был, вешать на стену советские часы? Никто не станет покупать ничего русского, если может без этого обойтись. Часы, безотносительно к языку, показывали 11:30. Негромкий смешок заставил меня обернуться и взглянуть, что делается сзади. На меня смотрела маленькая девчушка со светло-карими глазами. Удивленная и обрадованная тем, что я заметил ее, она зажала ладошками рот и убежала сквозь темный коридор в спальню. С моего места виден был край кровати. Девочка вскочила на нее и запрыгала к изголовью. Я услышал голоса, но не разобрал слов. Потом заскрипели пружины, и в дверном проеме появился худощавый мужчина среднего роста. На нем была майка, которую он заправлял на ходу, в парусиновые рабочие брюки, заляпанные краской. Медный цвет лица и темные волосы давешняя девчушка наверняка унаследовала от него. Мужчина улыбнулся мне, продемонстрировав то, что осталось от его зубов. — Как вам спалось? — говорил он по-испански. — Хорошо, — быстро ответил я, — тоже по-испански. — Добрый вечер. — Добрый день. Незнакомец поскреб скудную поросль на подбородке. — Вы проспали почти двое суток. — Сейчас 11:30 утра, сеньор. Я сосредоточился, но так и не сумел вызвать в памяти свое имя. — Прошу прощения, но, боюсь, я не знаю, кто я такой. Я даже не помню, где нахожусь. — Вы — Фениксия. Он подошел к стулу, стоящему у стены. На нем были сложены мои брюки и белый лабораторный халат. Сверху покоился Крайт, но магазина в нем не было. — Меня зовут Эстефан Рамирес. Эта девочка — моя дочь Мария. Моя жена Консуэла пока еще спит. Он переложил одежду и пистолет на подставку для телевизора и сел. — Феникс? Какого черта я делаю в Фениксе? В глубине души я осознавал, что существует ответ на этот вопрос, но, как ни старался, не мог его отыскать. — Как я попал в ваш дом? Эстефан криво усмехнулся. — Эти жнецы очень плохие люди. Прошел слух, что кто-то неплохо им всыпал, и многие подумали, что это был койот. Я думал иначе, но на всякий случай пошел посмотреть и нашел вас. — Почему вы решили мне помочь? Рамирес пожал плечами. Пять лет назад, когда я приехал сюда, один человек помог мне. Не пытайтесь расплатиться со мной, — сказал он. — Лучше заплатите следующему. Вот, я и плачу,